Глава 14. Ольга Марковна жила на краю света. Это был один из самых дальних столичных районов. Так и хотелось спросить у его жителей: «Простите, время тут у вас московское?» Покрутившись на машине вокруг совершенно одинаковых блочных башен и подивившись, каким образом люди тут находят свои квартиры, я от души пожалел Ольгу Марковну. Занятия в институтах начинаются рано, ей, небось, приходится вставать ночью, иначе никак не успеть в УПИ к 9 часам утра. Хоть теперь она работает в другом месте. Я добрался до нужной двери и позвонил. «Кто там?» — прошелестело из-за створки. «Будьте любезны, откройте. Меня зовут Иван Павлович Подушкин, я не вор, не грабитель и не разбойник. Мне просто надо с вами побеседовать». В квартире воцарилась тишина. Что ж, понять женщину можно. Она живет одна, на улице вечер, а в дверь ни с того ни с сего звонит посторонний мужчина. Многие из вас ни за что не откроют в подобной ситуации и, кстати говоря, сделают правильно. Но мне просто необходимо побеседовать с немкой. «Пожалуйста», — взмолился я, кожей ощущая страх, исходящий от Ольги Марковны. «Меня к вам направила Алена». «Какая?» — спросила хозяйка. «Ваша бывшая студентка, подруга Стаси и Карины. Вы жили у нее какое-то время в прошлом году». Загремела цепочка, залязгал замок, и передо мной возникла высокая фигура. Я окинул Ольгу Марковну взглядом. Увы, большинство женщин не понимает, что худая корова еще не газель. Некоторым дамам на роду написано быть пампушечками, а они изводят себя диетами и добиваются всеми правдами и неправдами стройности, которая уродует их до нельзя. Ольга Марковна была дылдой. Слишком, на мой взгляд, высокая, излишне худая, с физиономией, похожей на морду больного кролика. Плохо постриженные волосы свисали вдоль впалых щек, красок в лице не было никаких, кроме серых. На ее месте, посмотрев беспристрастным взглядом на себя в зеркало, я бы мигом кинулся за декоративной косметикой. Пару раз я наблюдал за волшебным превращением жабы в нимфу, и понадобилось для этого всего 5-6 коробочек, тюбиков и флакончиков. «Что Алене надо?» — вяло проблеяла Ольга. Я изобразил самую сладкую улыбку и протянул ей визитную карточку. «Разрешите познакомиться, Иван Павлович?» Ольга Марковна, не мигая, уставилась на визитку, потом на меня, потом снова на карточку. Я терпеливо ждал. Я хорошо знаю, что произвожу на окружающих самое благоприятное впечатление. «И что вы хотите?» — протянула хозяйка. Я приободрился. «Можно пройти?» «Ну...» «Ступайте на кухню», — разрешила она. Я посмотрел на грязный, просто черный пол, потом заметил в углу заброшенные клетчатые мужские тапки и принял решение не снимать ботинки. С одной стороны, похоже, что Ольга Марковна не подметала свое жилище с Нового года, с другой — я просто не способен надеть тапки погибшего Романа. Кухня оказалась еще грязней прихожей. Крохотное пространство было загромождено пустыми банками, коробочками, мятыми пакетами, и повсюду висели тряпки. Маленький столик покрывала липкая клеенка в коричневых разводах. Ольга опустилась на табуретку. «Говорите». Я, не дождавшись приглашения садиться, тоже сел и неожиданно для самого себя выпалил. «Вы ведь хорошо знали Ирину Медведеву?» «Какую?» Без всяких эмоций поинтересовалась Оля. «Вашу студентку из УПИ». «Вроде была такая. Я плохо помню». Я покачал головой. «Да, она великолепная актриса». «Ладно, не хочет по-хорошему, пожалеет об этом». «Ольга Марковна». Хозяйка подняла бесцветные глаза. «Что?» «Я сотрудник частного детективного агентства «Ниро». Вот моя лицензия». Преподавательница молча посмотрела на бумажку и снова не выказала никакой растерянности, испуга или удивления. «Ну и что?» «Меня наняли расследовать дело о пропаже Ирины Медведевой». «Ну и что?» «Следы привели меня к вам». «Ну и что?» Я обозлился. «Однако у дамочки железные нервы, просто из стальных тросов, и незаурядные способности к лицедейству». «Ирина Медведева была любовницей вашего мужа. Вы хотели ее убить». «Ну и что? Где тело Иры? Какой?» «Медведевой, любовницы вашего мужа! Какого? Романа!» — рявкнул я, теряя остатки самообладания. «У меня нет супруга», — монотонно, словно не слыша собеседника, заявила Ольга. Я постарался взять себя в руки. «Дама хочет показаться ненормальной, дабы избежать возмездия за содеянное, но ничего у нее не получится. Сейчас вы вдова, но еще несколько месяцев назад вы были женой Романа. Ну и что? Он завел любовницу Иру. Ну и что? Вы ее убили?» «Да? Ну и что?» Я почувствовал смертельную усталость. Ей-богу, лучше грузить мешки с камнями, чем беседовать с этой особой. Однако она умна. Вместо того, чтобы врать, возмущаться, отрицать очевидное, прикинулась имбецилкой. Гениальное поведение. 9 человек из 10, поняв, что имеют дело с умалишенной, встали бы и ушли. Но я упорный и очень сообразительный. Ладно, посмотрим, кто кого переиграет. «Где спрятано тело?» «Чье?» «Ирина Медведевой». «Это кто?» «Любовница вашего мужа». «Какого?» «Романа». «Ну и что?» «Вы ее убили». «Ну и что?» «И спрятали труп». «Где?» «Что?» «Тело». «Чье?» «Ирины Медведевой». «Это кто?» Мы прошли 7 раз по кругу, и я вспотел. Ольга же сидела совершенно спокойно. Мне очень не хотелось признавать свое поражение, но стало понятно, что у этой нахалки более крепкая нервная система, чем у Ивана Павловича, и, вероятнее всего, мне сейчас придется уходить, несолоно хлебавши. Внезапно хозяйка встала, вынула из шкафа железную банку с малосъедобным печеньем датского производства, открыла крышку и принялась поедать одну печенюшку за другой. Я с удивлением наблюдал за ней. Одно печенье упало на пол и развалилось на мелкие кусочки. Ольга присела и стала осторожно подбирать крошки. То, что оказывалось в руке, она, нисколько не сумняшися, клала в рот и съедала вместе с грязью. Я растерялся. «Ольгушка!» — донесся из коридора веселый, чуть картавый голосок. «А почему у тебя дверь не заперта? Ай-яй-яй, нехорошо!» В кухню быстрым шагом вошла молодая женщина с туго набитой сумкой. Увидев меня, она попятилась и воскликнула. «Вы кто?» Я моментально протянул ей свои документы и постарался вкратце описать ситуацию. Пока я говорил, Ольга сидела у стола на полу, тупо глядя в стену. Молодая женщина вдруг сказала: «Все ясно. Меня зовут Светлана, я сестра Ольги. Вы уже поняли, что она больна?» Я осторожно ответил. Сначала мне показалось, что Ольга Марковна прикидывается ненормальной, чтобы избежать разговора со мной. Но когда она вдруг внезапно съела почти всю коробку печенья, я стал сомневаться в ее вменяемости. «Если подождете пару минут, — сказала Света, — я уложу Оленьку, и мы сможем поговорить». С этими словами она помогла сестре встать и увела ее. Я остался на некоторое время в кухне один. Хотелось курить, но вокруг не нашлось ничего похожего на пепельницу, да и закуривать без разрешения хозяев неприлично. Наконец Светлана вернулась. «Хотите чаю?» — спросила она. Я кивнул. На самом деле я не испытывал никакого желания пить чай из не слишком чистых чашек. Впрочем, Светлане, небось, тоже неохота сервировать стол. Мы с ней оба заложники хорошего воспитания. Света, подавив вздох, начнет готовить чай, я с натянутой улыбкой буду пить отвратительный напиток. Ей-богу, чем дольше я живу, тем больше понимаю, что родители зря стараются привить своим детям отличные манеры. В первую очередь следует спросить себя, минуточку, а кому в результате станет лучше? Ребенку или окружающим его людям? Вот меня, например, вымуштровали таким образом, что все, кто со мной общается, чувствует себя комфортно. Лишь мне плохо. Я не умею отдернуть женщину или расшалившегося ребенка, не способен спорить с людьми пожилого возраста. В результате все, кому не лень, садятся господину Подушкину на шею, а я, осознавая сей факт, не могу поставить их на место, потому что это будет страшно невоспитанно. И кому хорошо? Всем, кроме меня. Мораль, воспитывая ребенка, не перебарщивайте. Если насыпать в стакан полкило сахара, чай превратится в приторный сироп. Также и с хорошими манерами. Во всем нужна мера. Передо мной возникла плохо вымытая кружка с дымящимся напитком. Светлана села напротив. «Давно с Ольгой такое?» — спросил я, делая вид, что наслаждаюсь чаем. Светлана тяжело вздохнула. Через неделю после гибели Романа Олюшка решила покончить с собой, наелась таблеток и легла в кровать. «До сих пор не понимаю, что меня толкнуло в тот день, почему я поехала к ней?» Увидав незапертую дверь, Светлана насторожилась и бросилась в спальню. Оля лежала на кровати, к счастью, пока еще живая. В больнице она провела больше месяца, выздоровела, вернее, физически окрепла. Хуже обстояло дело с психикой. Ольга превратилась в полуразумное существо, для которого основным смыслом существования стала еда. «Я возила ее по лучшим специалистам», — вздыхала Светлана. «Все лишь руками разводят». «Отчего человек вдруг становится идиотом, никому не ведомо. Говорят, что таблетки, которых наглоталась Ольга, повредили кору головного мозга. Но так это или нет, кто знает?» «Да и какая теперь разница? Это не лечится. Правда, позавчера один профессор, мировое светило, заявил, что, может быть, это реактивный психоз. Какой-нибудь сильный стресс, мощная психологическая встряска способны вернуть прежнюю Олю. Но каким образом ее встряхнуть, он не сказал. Вот так и мучаемся. Одно хорошо, она не агрессивна, вполне может себя обслуживать, сама ходит в туалет. Весь день сидит или лежит, похоже, не испытывает никаких эмоций. В общем, это жизнь растения или хомячка. Поел, поспал, поел. Но одну ее спокойно оставлять нельзя. Иногда она мне кажется вполне невменяемой. А когда Оля попыталась покончить с собой? Светлана тяжело вздохнула. В декабре, как раз в день рождения Романа. Она его жутко любила. А он ее? Светлана нахмурилась. Знаете, в жизни всегда один целует, а другой подставляет щеку. Роман снисходительно позволял моей сестре себя обожать. Образно говоря, брал золотой слиток и отдавал медные монетки на сдачу. Впрочем, я сначала никаких претензий к нему не имела. Более того, считала, что он просто совершил геройский поступок, предложив Оле руку. Почему? Света криво улыбнулась. Романа воспитывала мама, одна, без мужа. Надо отдать ей должное, сына она вырастила замечательного. Редко встречаются такие дети, просто набор шоколадных конфет, а не мальчик. Школа с золотой медалью, институт с красным дипломом, аспирантура, кандидатскую пошел защищать, а ее засчитали за докторскую. Сделал какое-то потрясающее открытие в математике, в чем его суть, не спрашивайте, я не разбираюсь в этом. Ректор института УПИ его буквально на руках носил. И все понимали, Роман очень далеко пойдет. Это был лучший жених в институте. И вдруг Ольга. «Чем же ваша сестра была так плоха?» – удивился я. Светлана покачала головой. «Она хороший человек, положительный, честный, но заурядный. Никаких особых талантов у нее не было. Если роман – яркая звезда, то Олю можно сравнить с тлеющей свечкой. И потом роман был моложе ее и значительно ниже ростом. Рост, в конце концов, не главное. «Это верно», – кивнула Света, – «только все вокруг удивлялись. Возле романа крутились такие девицы. УПИ – престижный вуз, там дочки богачей учатся. Любая бы с радостью кинулась по мане ее Рома пальцем. А он выбрал ничем не примечательную преподавательницу, совсем не богатую и некрасивую». «Любил, наверное», – поддержал я тему. «Иному и мисс Мира не нужна, своя Дуня милее». Светлана поджала губы. «Ну, одно время я тоже так думала, а потом... что?» «Я поняла, что Роме просто удобно с ней. Оля убирала, стирала, готовила». «Думается, вы не правы», — пробормотал я. «Сейчас нет никакой проблемы найти бабу, которая взвалит на свои плечи тяготы домашнего хозяйства. Удовольствие — это не слишком дорогое. Намного легче заплатить поломойке, чем ради глаженных рубашек и чистых полов терпеть постылую супругу. Очевидно, Роман просто любил Ольгу». «Как бы не так. Он ей изменял», — подскочила Света. «Вы знали про его отношения с Ириной?» «Нет, с Ларисой», — неохотно ответила Света. «С моей подругой. Вернее, теперь она мне не подруга, но тогда была ею». «Вы свели мужа своей сестры с другой женщиной?» — удивился я. «Что за глупость пришла вам в голову?» — вспылила Света. «Нет, конечно, это случайно вышло, хотя поверить в такое трудно». И она начала рассказ. Я молча слушал. В жизни людей большую роль играет господин случай. Причем иногда он подбрасывает вам такое, что впору только развести руками, с трудом веря в происходящее. Но действительность частенько оказывается намного интереснее и невероятнее, чем самые крутые литературные произведения. Один мой знакомый, Олег Саратов, со скандалом развелся с женой. Я, узнав об их разрыве, очень удивился. Семья Олега казалась на редкость крепкой и счастливой. Но потом он, изрядно выпив, рассказал мне, в чем дело. Олег на самом деле жил с женой хорошо, можно сказать, душа в душу, скандалов у них не было. Лиля разумно отпускала мужа погулять на длинном поводке. Она никогда не устраивала истерик по поводу походов мужа в баню с ребятами или поездок на рыбалку. А еще Лиля вполне прилично зарабатывала. Ее, молодого компьютерщика, ценили на службе и постоянно выдавали ей премии. Поэтому клянчить у Олега рубли на мелкие женские прихоти ей не приходилось. В общем, не жена, а сладкий пряник. Но у нее был все же один недостаток. Лилечка была не слишком сексуальна. Первые годы брака она еще худо-бедно шевелилась, но потом стала отбиваться от Олега, прибегая к банальным уловкам. Голова болит, устала, как собака, прости, сегодня не тот день. Олег понял спустя 10 лет после свадьбы, жена к нему охладела и стал потихоньку изменять ей. Сотни, тысячи мужчин живут подобным образом. Лгут по поводу задержек на работе, командировок и чувствуют себя великолепно. Разводиться они не собираются, большинство очень хорошо понимают, бабы-то все одинаковые. Жена уже известна со всех сторон, принимает себя таким, какой ты есть, а что за супруга получится из любовницы, еще неизвестно. Да и страсть пройдет, и вновь наступит рутина законных отношений. И вообще, супругу на любовницу редко меняют. Мы, мужчины, небольшие любители принятия радикальных решений. Вот Олег налево и бегал. Один раз приятели подбили его сходить в публичный дом. Но не простой. Жрицами любви там работали приличные замужние женщины, просто богатые. Стать гетерами их побудила скука и то, что мужья, тотально занятые бизнесом, не уделяли внимания своим половинам. Впрочем, и от денег, причем очень больших, дамочки не отказывались. Наврав Лили, прогада начальника, заставившего его в субботу выйти на службу, и услыхав от жены обычную фразу «Не беда, я с Люськой пойду шляться по магазинам», Олег отправился к продажным женщинам. Его провели в шикарно обставленную комнату, где на столе стояло шампанское и фрукты. Олег сел в кресло, дверь открылась, появилась молодая красивая женщина в прозрачном пеньюаре. Саратов глянул на нее и чуть не умер. Вы уже догадались, в чем дело? Перед Лавеласом стояла его собственная жена. Поэтому рассказ, услышанный от Светы, меня не удивил. Шутка господина случая. Впрочем, у русского народа есть свое мнение по поводу таких ситуаций. Бог шельму метит. Остается лишь восхищаться краткостью и точностью этой поговорки.